святой мученик, отец Валентин. В церкви Никола Большой Крест был очень старый, известный своей непоколебимой стойкостью против большевиков и открыто восстававший против Сергия и его декрета отец Валентин Свинцицкий. Церковь при его служении бывала так полна, что стояли не только на лестнице, но и во дворе масса людей. Большевики его, конечно, замучили бы в ссылке, если бы он не заболел и не умер своей смертью. Слава о нем пронеслась далеко, и большевистской власти, где цель оправдывает средства, нужно было дискредитировать его обычной ложью перед верующими. Он умирал без сознания, а они напечатали во всех газетах письмо, якобы написанное им перед смертью, где он обращается ко всем прихожанам, прося последовать ему. Он якобы приносит покаяние в своем заблуждении, поняв его в последние минуты. Просит последовать митрополиту Сергию и признать декрет и поминовение. Под письмом подложенная подпись. Большевики устроили ему грандиозные похороны. Многие из прихожан были введены в заблуждение и перешли в сергианские церкви, но одаренные умом поняли новую дьявольскую хитрость в подложной подписи. Время это было страшное, невообразимое. Отказавшихся от поминовения и несогласных подписать требования, связанные с декретом, стали немедленно арестовывать и расстреливать, не стесняясь численностью. Как передавали в то время на ухо друг другу, в течение одного месяца было в Москве расстреляно до 10 000 человек, начиная с митрополитов и кончая псаломщиками. А миряне по всей России расстреливались миллионами, заточались в тюрьмы и ссылались в ужасные условия концлагерей Севера и Сибири. Лубянка в Москве стала местом массового мученичества. Прохожие старались избегать проходить около Дома смерти, ГПУ, так как стоял на далекое расстояние нестерпимый трупный запах. Трупы увозились по ночам. Это старались сделать как можно скрытнее, но не успевали с вывозом. Не все отказавшееся духовенство было арестовано немедленно. Некоторых, известных своей стойкостью, с целью оставляли при их храмах, несмотря на проповеди их, призывающие к неповиновению. Это была политическая цель. ГПУ следила и отмечала всех, кто посещал эти храмы. И постепенно люди эти арестовывались или просто исчезали. Как и священники, обвиненные по 58 статье, пункт 10, как контрреволюционеры. Первое время духовенство, признававшее Сергия, оставлялось на местах. Но как только улеглась первая волна арестов и расстрелов, стали выбирать и из среды их, тех, в ком сатанинская власть чувствовала веру в Бога, но подчинившихся, по малодушию или недомыслию. В глубине сути всех гонений, конечно, стояла борьба слуг Антихриста с верой в Бога, а обвинение в контрреволюции оправданием этих гонений. Личность митрополита Сергия была самая низкая, пресмыкающаяся перед властями. Многие задавали друг другу вопрос: неужели митрополит Сергий принимает участие в гонениях и разрушениях храмов? Некоторые не допускали, чтобы он принимал активное участие в этом, но, к сожалению, это было так. Он всецело продался сатане. Я могу привести лично мне известный пример, подтверждающий его фактическое участие в этих делах. В церкви Николы Большой Крест пела в хоре молодая девушка, очень скромная и симпатичная. Вся ее семья была религиозная и, следовательно, не признавали сергианской церкви. Мы познакомились, и я с Андрюшей ездила не раз к ним на дачу под Москвой. Верочка служила на главном почтамте в Москве. Она была приветливая и миловидная. В ее отдел приходил по делам службы какой-то начальник из ГПУ. Он увлекся ей, стал с ней заговаривать. К ужасу ее и ее семьи спросил их адрес. Перепугавший, конечно, всех, он приехал неожиданно на дачу. Ведь намерений этих страшных людей никогда нельзя было узнать. Поздоровавшись, вынул коробку пирожных, что в то время простому смертному было недоступно, и отдал Верочке, прося принять его как гостя. Стал приезжать часто и ухаживать за ней. Наверное, все под платьем потихоньку крестились, прося избавить от такого гостя. Но делать было нечего. Один раз он застал меня с Андрюшей у них. На вид ему было лет 30 и довольно интересной наружности. Почти сейчас же пошли гулять. Кроме отца и матери Верочки, и мы с Андрюшей поспешили ретироваться. Верочка говорила, что он мог бы ей и понравиться, но одна мысль, что он не только начальник отдела ГПУ, но, как он сам сказал, заведующий церковными делами, ее отталкивала и приводила в ужас. Он сделал предложение. Она отказала. «Как я могу быть вашей женой, когда вы не только неверующий, а гонитель церкви, и никогда и ни за что я не могу на это согласиться?» Во время разговоров он старался ее всячески оторвать от веры в Бога, но она была непоколебима, тем более что была одной из любимых духовных дочерей замученного отца Александра. Он не отставал, грозил застрелить ее и себя, причем один раз даже вынул револьвер и направил на нее. Навещать продолжал. Положение семьи было ужасно. Ни сон, ни еда не шли на ум. Только один разговор. Чем все кончится? Местью или оставит в покое? Верочка металась, как пойманная птичка, стараясь вырваться из когтей ястреба. Один раз во время службы на почте ее вызывают и передают повестку явиться немедленно в ГПУ на Лубянку, в кабинет. Это оказался его кабинет. Он велел ей взять трубку телефона и, взяв вторую, вызвал митрополита Сергия. «Слушайте разговор», — сказал он ей. Разговор шел о разрушении одного из храмов в Москве. Причем Сергий не только не выражал протеста, а принимал участие в этом страшном деле, давая свое согласие. «Вы слышали, — сказал начальник, — вот какому духовенству вы поклоняетесь». Она ответила, что этот разговор не может поколебать ее веру в Бога. А что митрополита Сергия она и прежде не признавала, а теперь убедилась, что не ошиблась в нем. Начальник сказал ей: «Мать моя была верующая, и я до зрелых лет молился. Но один случай, о котором не буду рассказывать, так на меня повлиял, что привел к безбожию.